но хоть на один образец найти, может, что-то удастся. Попробовал я все же надавить на него. Ваша помощь в этом вопросе не будет забыта, тут же добавил я. К тому же задача эта, государственной важности, поручена самим товарищем Сталиным. Видя все еще сомнения на лице Самойлова, добавил я, никто не будет включать в план вашего завода новый продукт. Если образец покажет работоспособность, его производство будет развернуто на ином предприятии. Сейчас строятся заводы по типу вашего каучука в других городах нашей страны, вот к ним в планы пойдут такие надувные батуты. Ну, хорошо, наконец сдался Лев Михайлович. Пожалуй, на один образец можно найти резины, но нам необходимо техническое задание. Как должен выглядеть этот батут, какого размера, как его сшивать, у вас найдется главный инженер или технолог, идея у меня есть, чертеж тоже могу сделать, но такой человек лучше подскажет, что можно сделать на вашем заводе. Да, Валентин Юрьевич был занят в основном пусконаладкой оборудования, сейчас этот этап завершен, и у него найдется время, вот и отлично. Познакомите нас с главным инженером, относительно молодым, чуть младше 40 лет мужчиной мы быстро нашли общий язык. Он оказался человеком не только с техническим складом ума, но и достаточно любопытным и открытым к новым идеям. Мне хватило эскиза и трехмерного рисунка, чтобы объяснить ему суть моей задумки. Даже на чертеж тратить время не пришлось. Валентин Юрьевич согласился сделать его самостоятельно. Сам образец будет готов не раньше, чем через неделю. К тому же еще следовало найти мощный вентилятор с мотором для наддува, но эти вопросы он обещал взять на себя. Я лишь оставил ему в помощь бумагу за собственной подписью о важности разработки, чтобы главный инженер смог сослаться на нее, когда обратиться к своему коллеге на моторном заводе. У меня же времени ждать не было. В целом данные о гостиницах Ленинграда мы с Андреем собрали, и нам необходимо было двигаться дальше. Номер Льва Михайловича у меня был, и мы договорились, что я позвоню ему через неделю, а там уже решим, как он сможет передать мне материалы об итогах испытаний образца развлекательного детского батута. В успехе я не сомневался, да и нарисовал я для начала обычную горку высотой в 1.5 метра, большего пока и не требуется. Вернулся в номер я после обеда. Андрей сидел на своей кровати и о чем-то усиленно думал. Что-то случилось. Невинный и даже дежурный вопрос словно вызвал у парня приступ зубной боли. Да, спустя минуту кивнул он. Не знаю, как быть с Викой. А что такое? Она, похоже, намечтала себе многое, а я? А ты не готов к семейной жизни? Хмыкнул я. Угу, понуро кивнул он. Зачем тогда девушке голову задурил? Да не обманывал я ее. Вскинулся Кондрашев. Я ей ничего не обещал. Мы просто общались. В театр вот сходили, по городу погуляли. И все. Совсем все, ну, отвел он взгляд. После театра я к ней в гости зашел, на пару часов, но опять же, никаких обещаний или разговоров о нашем будущем не было. Снова стал он мне горячо что-то доказывать. А тут, когда она узнала, что мы сегодня скорее всего съезжаем, расплакалась и стала просить не покидать ее, или с собой взять. Вот как мне быть, не устраивать курортные романы, хмыкнул я, или же сразу обозначать, что никакого будущего в отношениях нет и быть не может. Покувыркались, и все, и говорить об этом до КХМ похода в гости. А сейчас, с тоской спросил он меня, ну, если ты не хочешь с ней продолжать отношений, я вопросительно посмотрел на Андрея, тот отрицательно замотал головой, тогда у тебя два варианта, или сказать все как есть, или напустить туману, что у тебя беспокойная жизнь, все время в разъездах, очень хотел бы связать с ней свою судьбу, но не сможешь вот так, любить издалека и, чтобы не терзать свое сердце, лучше оставить приятное воспоминание. КХМ, я осекся. Показалось, что несу что-то не то, о чем и признался. Тут я не силен. Как-то не было у меня такой ситуации. Эх, тяжело вздохнул Кондрашев. Он посидел еще немного и ушел разбираться со своей внезапной любовью. Покинули гостиницу мы в тот же день. Перед этим я все же собрал про нее все данные, пообщавшись снова с администратором. Приятная женщина, и с документацией у нее все в порядке. Следующим пунктом нашей командировки стало посещение более мелких городов. В моем прошлом мире был такой туристический маршрут, Золотое кольцо России. Здесь и сейчас ничего подобного не наблюдалось, но раз уж я решил составить полное представление об отдыхе наших граждан, то стоило посетить города, входящие в этот маршрут, оценить, насколько в них развита гостиничная инфраструктура, как обстоят дела с краеведческими музеями, Возможно, есть местные энтузиасты, которые с радостью взялись бы за создание экскурсий по городу и окрестностям. Начать я хотел с Ярославля, завершить Владимиром и уже оттуда отправиться на Черноморское побережье, где и располагались основные курорты страны. Андрей не особо понимал, что именно я хочу, однако не спорил. Что могу сказать о своем впечатлении от посещения этих городов? Пожалуй, главная эмоция – разочарование. Не потому что там все было так уж плохо, хотя города совсем не походили на то, какими будут в недалеком будущем. Просто главной фишкой и историческим наследием здесь были храмы и монастыри. А это вовсе не то, что будет одобрено советской властью для включения в туристическую программу государства. Во всяком случае сейчас. Да, а идея изначально казалась мне удачной. Единственным светлым моментом в это время был мой звонок Льву Михайловичу. Эксперимент с батутом закончился полным успехом. Самойлов сделал фотографии для отсчета и даже короткое видео. Задокументирован был расход материала на батут, сколько требуется мощности для примененного лопастного вентилятора, взятого с одного из списанных самолетов, и какой расход горючего у мотора, как долго идет накачка воздухом, сколько требуется бензина мотору на поддержание конструкции и прочие мелочи, очень важные для эксплуатации новинки. Все это было уложено в папку и отправлено в Кремль на мое имя. Как приеду, тщательно изучу и прикреплю к своему отчету. За этими поездками незаметно наступил октябрь, на берег Черного моря мы с Кондрашевым прибыли уже в середине осени. Бархатный период уже закончился, и отдыхающих вокруг почти не наблюдалось. Начали мы с Сочи. Хоть у города и была уже история, но вот свой статус он получил недавно, всего 14 лет назад. Младше меня, зато курортом был еще до присвоения статуса города. В первую очередь Сочи и его окрестности были примечательны своим климатом и минеральными водами. Место само напрашивалось на создание здесь курортно-санаторной зоны. Пока что на это не было времени или сил, но я знал, что в будущем это изменится. И скорее в ближайшем, чем отдаленном. Здесь уже с 1909 года был открыт первый курорт и дальше, даже несмотря на проходившие здесь сражения, это направление не было забыто, а наоборот, местные власти и сами прикладывали усилия для создания условий для комфортного отдыха. Нас с Андреем встретили с воодушевлением и охотно пошли навстречу, в кратчайшие сроки предоставив всю информацию по развитию Сочи, как города-курорта. Ну и что уже сделано в этом направлении нам показали. Дальше мы объехали прилегающие к Сочи поселки, дополнив данные о местном курортном потенциале, и отправились вдоль побережья в сторону Украинской ССР. Последовательно посетив приморские города этой республики, везде мы видели примерно одно и то же. Страна только начинала жить, только-только оправлялась от последствий сначала империалистической, а потом гражданской войны. Мое внезапное желание внести распредложение по курортам, вылившееся в новое задание, оказалось вполне своевременным. Потому товарищ Сталин и уцепился за него. Быт постепенно приходил в норму. Первая пятилетка дала хорошие плоды и вселила некую уверенность как в руководство, так и в обычных людей, что жизнь налаживается. И желание после тяжелого труда отдохнуть, вполне естественное для любого человека, является продолжением этого курса. Где-то люди уже сами начинали создавать артели по типу самостийных гостиных домов с комплексом услуг, сдача комнат с питанием и рассказами о местных красотах. Где-то и власти суетились, отчего начинали строиться гостиницы для приезжих и проводились работы по облагораживанию прибрежной полосы для отдыха. Особенно это было заметно в крупных портовых городах. Я шел вдоль берега Одессы, с интересом оглядывая самые натуральные автобусы для туристов. От транспорта будущего их отличал вытянутый нос, как у грузовиков, да типичная для современной автомобильной моды угловатость. А так, автобус как автобус. Просторный кузов и ряд сидений в нем. Ну еще дверь не автоматически открывается, а как у легковых машин. Налюбовавшись видами строящейся набережной, я отправился обратно в гостиницу. Вот только забыл, что портовые города отличаются еще одним неизменным атрибутом. Внезапно мне показалось, что кто-то задел мое пальто. Рефлекторно дотронувшись до того места, я ничего не почувствовал. Недоуменно оглянувшись, я увидел забегающего за угол мальца. И только тут до меня дошло, что вместе, что я ощупывал, у меня карман, в котором лежала двадцатка, да меня наглым образом обворовали. Стой, гаденыш, тут же сорвался я с места. Глава 24, октябрь, ноябрь 1931 года. Поворот, широкая улица сменяется узким проулком. Еще поворот. Пересекаю небольшой дворик вслед за сорванцом, попутно стараясь запомнить весь наш путь, а то заплутать в незнакомом городе расплюнуть. Новый поворот и наконец я сумел ухватить засранца за ухо. Ай-яй-яй, завопил он от боли. Пусти, пусти, кому говорю, а то хуже будет. Ничего себе, он мне еще и угрожает. Отвечать я не стал, лишь сильнее сжал пальцы, которыми схватил ухо мальца, вызвав у него новый вопль боли, а другой рукой ловко обшарил его карманы. Есть, нашел. Нехорошо чужое брать, чуть ослабив хватку, сказал я ему. А вы докажите, что это ваше, ощерился он. Из глаз мальца текли слезы от боли, но губы зло поджаты, а в глазах злоба и затаенная обида. Отпустите, а то хуже будет, снова повторил он. И что ты мне сделаешь? Хмыкнул я, не торопясь выполнять его требования. Люди убивают. Внезапно заорал он во всю мощь своих легких. «Спасите! А-а-а!» Я чуть не оглох от его крика. Мы находились в небольшом дворике, окруженном двухэтажными домами с кучей деревьев. Сейчас по осеннему времени листва с них облетела, но вот летом тут должно быть очень красиво и уютно. После крика мальца из ближайшего окна высунулась какая-то женщина. Голые ветви деревьев позволили ей увидеть картину, как молодой парень держит за ухо ребенка, а тот верещит дурным голосом. Что сделает нормальный и ответственный человек? Правильно, встанет на защиту слабого. Неудивительно, что я тут же услышал много нелестных слов о себе, приправленных неповторимым одесским говором. Тут и из других окон стали выглядывать и присоединяться к негодованию женщины. Малец чуть затих, услышав, как бросились люди вокруг на его защиту, но иногда показательно вскрикивал, словно я все еще кручу ему уши. «Товарищи, этот ребенок, которого вы так яростно защищаете, вор». Постарался я перебить разнесшийся по двору гвалт жителей. Для убедительности и придания веса своим словам, я достал свободной рукой свое удостоверение члена ЦКК и, не открывая его, поднял над головой. Издалека его вполне можно принять за корочку милиционера или вообще сотрудника КПУ. Ну или члена партии, что тоже весьма весомо. Одесситы слегка убавили обвинительный тон, что очень не понравилось мальцу. «Да врет он все», — запищал он, — «не вор я, товарищи, вы чего, да он же насильник, ну все», — сжал я зубы, — «мне надоело, товарищи», — крикнул я погромче, чтобы привлечь внимание, — «вызывайте милицию, пускай они разбираются, кто из нас прав». «Правильно, вот это дело, таки я вас умоляю, ну что могут эти пацы?» Со всех сторон стали раздаваться в основном одобрительные возгласы, изредка перемежаемые чьим-то брюзжанием. А вот малец затих, а после как-то обреченно обмяк. Милиция прибыла только через полчаса. Все это время я не отпускал уже не голосящего во все горло пацана, зато вдоволь наслушался местных жителей. Когда те немного успокоились, перешли на обсуждение самой ситуации, затем на то, какая молодежь пошла, и как-то незаметно переключились на простой разговор о собственных проблемах и перемывании косточек знакомых. О нас будто забыли. Прибывший милиционер ничуть не удивился, когда увидел задержанного мною мальца. «Что, Фимка, снова попался?» — хмыкнул он. «Вяжи, вертухай, честного фраера», — шмыгнул носом мелкий воришка. И так это нелепо звучало из его уст, что я не выдержал и рассмеялся. Пальцы у меня давно затекли, а тут еще и расслабился. Плюс, смех короче, я не заметил, как отпустил пацаненка. И тот тут же этим воспользовался, Юрка прошмыгнув между ног милиционера, и под улюлюканье жильцов двора и мат служащего сбежал. Вот, сорванец, зло и с неким восхищением в голосе, констатировал страж порядка, в который раз уходит прямо из-под носа. Тут он повернулся ко мне. «Извиняюсь, товарищ, мы его найдем и вернем украденное». «Да я сам уже вернул». «Было время», — разминая затекшие пальцы, — ответил я. «Лучше скажите, что с ним будет? Родители-то хоть в курсе, чем их сын занимается?» «Нет у него родителей», — угрюмо покачал головой милиционер. «Погибли в гражданскую, под самый конец. До 7 лет с бабкой жил, а потом и она умерла. А кто за него теперь в ответе?» «Никто. Бродяжничает паренек», — цыкнул зубом мужик. «Обычно приезжих обкрадывает. Не раз уже я пытался пристроить его в приют для сирот. Да сбегает, шельмец». Эх, с досадой махнул он рукой, да играется ведь, а сделать ничего нельзя. Почему? Да пойди, найди его еще, развел руками беспомощно милиционер. По заброшенным домам ныкается, да в подвалах каких, в розыск его не поставишь, малолетка и ничего серьезного не совершил. Работает лишь в порту, и попадается нечасто. Да и крадет он не так, чтобы много, лишь то, что в карманах плохо лежит. Щипач, не удивлюсь, если как подрастет, еще и в авторитет среди воров войдет. Эхма, махнул он безнадежно рукой. Да, действительно ситуация. А мне напоминание, что на курортах не только отдохнуть можно, но и вот с таким столкнуться. Пацана вроде и жаль, но он сам выбрал себе судьбу. Раз сбегал из приюта, и работу никакую не ищет, то ничего ты с ним не сделаешь. Прав служивый, вернулся в гостиницу я с испорченным настроением. Сделал пометку в блокноте, продумать методы предотвращения крашу туристов и иного разбоя, не нужно, чтобы люди возвращались с отдыха, плюясь на местные правоохранительные органы. А из головы еще долго не выходил этот малец Фимка. В итоге заснул, так и не придя ни к какому выводу, как стоит мне относиться к нему и ситуации в целом. Утром поделился рассказом о своем приключении с Андреем. Кондрашев лишь вздохнул огорченно. «Много таких, кто после гражданской сиротами стал», — сказал он. «У меня два приятеля есть, оба родителей лишились, но у одного хотя бы тетка с мужем осталась, приютила, а вот второго на поруки взяли. Отец у Витьки до войны кочегаром на паровозе работал. Потом их паровоз нашу армию перебрасывал по всем республикам. Белые тот поезд и пустили под откос. Выжил лишь машинист того паровоза, уж не знаю, каким чудом. Он-то Витьку и пристроил к своим друзьям в наш барак, а приют...» Тут Андрей снова вздохнул. «Плохо в тех приютах, о которых я слышал. Неудивительно, что этот Фимка из них сбегает. И ничего сделать нельзя?» — спросил я его. «А сам как думаешь?» — усмехнулся парень. «А что тут думать? Смотреть надо, что там за приюты. Сомневаюсь, чтобы во всех них было плохо. Вот только как бы не было мне жаль мальца, а не до него сейчас. Да и взваливать на себя разборки в этом направлении, когда еще с текущим делом не разобрался, не хочется. Зная же товарища Сталина, стоит мне об этом заикнуться, тут же на меня и повесит и проверку приютов, и выработку мер по улучшению жизни сирот». На этом тема как-то сама собой сошла на нет. Посещение побережья Украины стало последним пунктом в нашей командировке, и в начале ноября мы вернулись в Москву. Конечно, в будущем санатории одними побережьями Черного и Азовского морей не ограничиваются, но сейчас я посчитал, что и того, что мы уже с Кондрашевым объездили, и какую собрали информацию, достаточно. Общее представление об отдыхе наших и иностранных граждан есть, спектр услуг мы теперь знаем, качество обслуживания тоже, и уже можно делать обобщенные выводы. Как и предполагал, иностранцев у нас чуть ли не облизывали, а вот во многих санаториях к собственным гражданам относились или наплевательски, или даже откровенно по-хамски. Не везде, но само такое отношение имело место быть. Когда я спрашивал, отчего же так, то обычно не получал ответа. Либо же мне говорили, что работа выполняется, а какое должно быть настроение при этом в инструкции не прописано. Убила меня фраза одной поварихи из санатория в Мариуполе. «У нас равные права, в Конституции написано, так с чего я должна перед всеми тут на цыпочках ходить? Пусть радуются, что вообще я им варю, а не сами себе готовят». Вот тогда я и понял, что дело не в том, что начальство санаториев плохо организовало досуг граждан, хотя и это имеет место быть, а в психологии самих людей. Ведь подобное отношение я замечал и у продавцов в магазине, которые тоже относятся к сфере услуг. Такого понятия, как клиент всегда прав, тут не было и в помине. У нас равные права, вот это было на первом месте. И угодить посетителям курорта, санатория, магазина, нужно и подчеркнуть, для многих граждан было прогнуться перед равным. А за что тогда в гражданскую воевали? И ладно прогнуться перед начальником, это просто и понятно. Перед иностранцем тоже почему-то не зазорно, а перед обычным работягой, уже моветонс, хоть работники санаториев и такого слова то не знали, но придерживались его неукоснительно. Когда мы вернулись, было уже 5 ноября, через день ожидался праздник, и поэтому с подготовкой отчета я не стал торопиться. С Андреем договорились начать его писать уже после дня Великой Октябрьской революции, а до этого момента просто отдохнуть. Из родных особенно была рада моему возвращению Люда. 2 месяца с лишним не виделись и успели друг по другу соскучиться. Животик у нее только начал округляться, но даже в обычном платье еще был незаметен. А вот страсти в ней накопилось много, что она мне и показала в первую же ночь. Я даже испугался, что мы можем родителей или Настю разбудить. Родители ладно, а вот показывать малолетней сестре, чем по ночам иногда занимаются взрослые, мне не хотелось.

А вот для военных целей это может быть выход, сказал Боря, подумать в этом направлении, вроде как они должны быть более надежными. Пришло время озадаченно чесать макушку уже другу. Он обещал подумать, и на этом мы и попрощались. Сразу же после его ухода никому я звонить не стал. Раз уж меня шифруют, то не стоит давать столь явный след ни для кого, а то сложить 2+2. Приход ко мне Бориса и тут же мой звонок, много ума не надо. Да и стоит ли звонить именно тем военным, кто недовольство высказывает? Если там реально саботаж, то это дело АКПУ. Вот только обращаться к Берии мне не хочется. Ну, не напрямую уж точно. А вот передать письмо через того же Савинкова можно. Это я и сделал на следующий день к вечеру. Время отдыха прошло, пора было садиться за отчет. Но сперва, я отправился в Кремль за материалами по батуту, которые мне передал Лев Михайлович. Очень уж мне хотелось посмотреть на фотографии и видеосъемку, что у него получилось из моей идеи. Последнее я от него и вовсе не ждал, ведь для того, чтобы снять даже короткий ролик, тут нужна не просто камера, а оператора найти сначала, который умеет с ней обращаться. Кинохронику уже снимают, военные вовсю используют кинооператоров для фиксации испытаний новой техники, самолетов, бронемашин и иных новинок. Придя в свой кабинет, который никто в мое отсутствие не занимал, чего я втайне опасался, я нашел лежащий на столе пакет и большую бобину с пленкой рядом с ним. Подойдя ближе, я поднял бобину и взвесил в руке. Блин, вырвалось у меня, и куда мне с тобой идти, чтобы посмотреть? Простое ознакомление с результатами испытаний батута грозило вылиться в целый квест. Глава 25. Ноябрь-декабрь 1931 года. К счастью, все оказалось не столь сложно, как я опасался. Все-таки подобные бобины с кинопленкой не впервые приносят в Кремль для отчетности. Не идти же видным членам партии, тому же товарищу Сталину, в кинотеатр или на киностудию для их просмотра. Как только мне пришла в голову эта мысль, хватило одного звонка Агапенко, который подтвердил, что в Кремле есть специальная комната для просмотра кинопленок и даже маршрут подробно описал. Ну а там уже я спокойно дошел до нужного места, познакомился с его хозяином, Кондратием Митяевым и, с удобством расположившись в кресле, посмотрел снятое видео. Батут получился небольшим, чуть выше плеча взрослого человека в высоту, и кроме самой горки ничего собой не представлял. Ну, еще для безопасности были сделаны небольшие бортики, примерно сантиметров 40 высотой. Самойлов даже детей для наглядности привлек, и в отснятом материале можно было наблюдать, как двое ребятишек лет 7-8 с удовольствием залезают на надувную горку и немного попрыгав скатываются вниз. Теперь увеличить эту горку раза в 2, может добавить еще каких элементов, и можно пускать в производство, успех обеспечен. Но в этом я и не сомневался, зато благодаря кинопленке убедить в своей правоте окружающих будет гораздо проще. Разобравшись с документами Самойлова, я перешел к составлению отчета по командировке. Сам отчет я разделил на несколько разделов. Статистический, где указывались общие данные, сколько у нас есть гостиниц, курортов, санаториев. Дальше шел раздел плановый, так я назвал сведенные в единое целое данные, сколько было построено инфраструктуры для отдыха и сколько запланировано на ближайшую пятилетку. Затем выделил раздел инноваций, куда впихнул уже свои идеи по техническому улучшению и обеспечению отдыха трудящихся. После инновационного шел социальный раздел. Вот тут я уже описывал свои впечатления о работе сотрудников санаториев и гостиниц, а также указывал на необходимость повысить качество обслуживания, сделав упор на том, что отдых для наших граждан не должен быть ниже по качеству, чем для иностранцев. Вспомнил о беспризорнике Фимке и добавил в этот раздел пункт о создании отдельного подразделения милиции, отвечающего за курортные места. Еще и дополнительно обсудил этот пункт с Кондрашевым. По нашей предварительной договоренности, законы о туристическом отделе милиции, его взаимодействии с другими отделами, подчиненностью, правами и обязанностями пропишет Андрей в рамках своей дипломной работы. А то ведь ситуации разные могут на курорте случиться. Тут и конфликт приезжих с местными возможен, и кража или драка с иностранцами, и воровство, как у меня в Одессе было. Да просто человек может документы потерять, перебрав с алкоголем, и что ему делать? Электронного документа оборота нет, как ему восстанавливать потерянный паспорт или доказывать, что он не верблюд? Ну и отдельно шли общие выводы по всем разделам, для наглядности, чтобы сразу было видно общую картину. Я не поленился и оформил многие моменты в виде графиков. На всю работу у нас с Кондрашевым ушло аж 4 дня. При составлении статистического и планового разделов очень выручил подарок Сталина. Без этого калькулятора на составление отчета ушло бы на пару дней больше. Ну а как работа была завершена, я с чистой совестью отнес отчет Иосифу Виссарионовичу. Не знаю, когда он его посмотрит, а мне нужно браться за свой диплом. На это время тоже необходимо, а у меня там еще конь не валялся. Даже тему толком не выбрал. Олег Петрович, присаживайтесь. Указал на стул перед собой Лаврентий Берия. Мужчина в звании полковника молча прошел от дверей кабинета к столу и с достоинством уселся на предложенное место. «Вы знаете, по какому делу вас пригласили на эту встречу?» «Не имею ни малейшего представления», — фыркнул бывший офицер царской армии, после победы большевиков перешедший на их сторону. «Так как активного участия в войне на стороне противника он не принимал, а после были нужны толковые офицеры на высшие командующие должности, пока свои не подрастут, его приняли, а после и оставили, так как показал он себя вполне грамотным командиром и управленцем. Что ж, тогда я сначала задам вам несколько вопросов. Вы отвечали за оценку перспективности применения новой установки залпового огня ракетным вооружением. Так, все верно. Берия удовлетворенно кивнул. В своем отчете вы указали на то, что данная установка хоть и является чрезвычайно мощным оружием, но слишком ненадежно и для боевого применения требуется исправить этот недостаток. Я не ошибаюсь? Да, именно это я и написал, спокойно кивнул полковник. Хорошо, скажите, вам известна гражданка Аверчук, Лидия Серафимовна? Вдруг перескочил на иную тему Лаврентий Павлович. Да, насторожился военный. А какое это имеет отношение к прошлым вопросам? Никакого, улыбнулся Берия. Просто проверяю, насколько мои подчиненные компетентны. Вот, например, они мне доложили, что недавно вы подарили гражданке Аверчук, которая является вашей любовницей, соболью шубу. Лидия мне не любовница, вспылил полковник, а только хорошая подруга. И да, я подарил ей шубу. А что, это запрещено законом? С вызовом посмотрел он на безопасника. Конечно нет, благожелательно улыбнулся Берия. Дарить красивым женщинам подарки никто не запрещает. Вот только шуба довольно дорогой подарок, и мне стало интересно, откуда у полковника нашей армии взялись такие деньги на нее. Я в прошлом офицер императорской армии, процедил мужчина, и дворянин. У меня остались по наследству кое-какие драгоценности. Я сдал часть в ломбард, а взамен получил эту шубу. Но к чему этот допрос? Просто любопытство, продолжил улыбаться Лаврентий Павлович. Мне вот еще стало любопытно, как в ваше наследство попало изумрудное колье графини Воронцовой, которое было изъято во время войны, а затем обменено нашим посольством в Лондоне на фунты стерлингов. Полковник замолчал, а Берия мысленно лишь усмехнулся. Получив письмо от Огнева, Лаврентий Павлович сначала хотел отмахнуться от него, ну или потомить неизвестностью парня. Уж слишком свежи были воспоминания от удара в больнице. Не столько было больно, сколько обидно. Какой-то пацан, а ведет себя заносчиво и самовлюбленно. Да, в какой-то степени Лаврентий его понимал, но ведь и контролировать свои эмоции нужно. Однако Берия ни за что бы не оказался на своем новом посту, если бы сам поддавался своему настроению и мелочно мстил. Если предположение Огнева о вмешательстве англичан в испытания и продвижение нового оружия окажется верно, а Лаврентий проигнорирует это, то надолго на должности заместителя наркома он не задержится. И вот стоило чуть копнуть, как выяснилось, что подозрения парня-то не на пустом месте взялись. Труднее было выяснить, что у полковника Булаева есть любовница, а потом пройти по цепочке не составило труда. Кто именно дал колье полковнику, еще предстоит узнать, но что оно уж точно не является наследством, Берия не сомневался. Да и уши Лондона торчат из этого дела уж очень явственно. Даже удивительно, как господа с острова так глупо подставились. Но это уже не важно. Факт предательства налицо. Как и то, что новая установка сильно напугала англичан, а значит, должна в обязательном порядке появиться в войсках, о чем Берия и доложит Сталину лично. После некоторого размышления я все же нашел, о чем написать дипломную работу. Я уже и раньше думал об этом, а сейчас окончательно определился. Название моего диплома будет «Редактирование законодательства в связи с меняющимися условиями жизни». Может, позже назначенный мне куратор и поменяет название, но суть от этого не изменится. А в качестве наполнения диплома у меня будут рекомендации по внесению изменений в законы о седьмом часе и коллективизации.

Да кто их знает, вроде и ничего не нашли, а запрет на выезд в самом начале расследования наложили, и до сих пор не сняли, даже город покинуть не могу, а вы не спрашивали их, когда снимут, да толку, махнул он рукой, спрашивать-то спрашивал, но в ответ ничего не добился, те, кто поменьше чином, руками разводят и кивают на начальство, а те будто сговорились, заняты или нет на месте, вот это дела, что это к Кольцову прицепились то, поплевавшись на самоуправство сотрудников политической безопасности, да поделившись, как остальные дела идут, мы перешли собственно к тому, с чем я изначально ехал к Кольцову. От мысли написать фельетон он не отказался, а когда узнал о моем отпуске и командировке, тут же попросил рассказать мои впечатления от этих поездок, чтобы по поводу советского отдыха фельетон написать. Я согласился, но попросил его обсмеять то, что иностранцев у нас принимают и обслуживают лучше, чем собственных граждан, и нашел полное согласие и взаимопонимание у Михаила Ефимовича. Расстались мы довольны друг другом, с чувством хорошо проведенного времени. Я еще себе в уме и заметку сделал, при первой возможности узнать, когда Михаилу Ефимовичу вольную дадут. А вот товарищ Сталин про меня будто забыл, до самого Нового года от него вестей не было. Если и после Нового года не вспомнит, придется мне самому к нему на прием записываться. Оставлять тему отдыха в нашей стране на самотек я был не намерен. Еще немного тревожило, что Андрей не придавал этому значения. Но после я узнал, что ему-то задание какое-то дали, но рассказывать о нем запретили. Ага, моему секретарю в обход меня. Это напрягло уже сильнее. Однако сразу ломиться в кабинет Иосифа Виссарионовича и спрашивать, что за дела, я не стал. Уже достаточно повзрослел, чтобы понять, чем такая наглость может закончиться. И если раньше мне могли подобное нахальство простить и списать в силу возраста и отсутствия как раз того самого опыта взрослой жизни, то сейчас уже это не пройдет. Зато смог сосредоточиться на своем дипломе. Да и про Люду не забывал, чтобы поменьше волновалась. Ей это лишнее, второго выкидыша она может и не пережить. И я не хочу подобной статистики. Так и закончился 1931 год. В каком-то подвешенном состоянии, но при этом с минимумом тревог и с предвкушением скорого окончания университета. Глава 26. Декабрь 1931, январь 1932 года. Иосиф Виссарионович сидел как обычно в своем кабинете и неторопливо сравнивал два отчета по одной и той же теме. Когда Огнев месяц назад вернулся из своей командировки и предоставил данные по ней, Сталин с удовольствием тут же ознакомился с его работой. Сергей всегда умел его приятно удивлять. Мало того, он еще и смотрел на проблемы не так, как окружающие, благодаря чему получилось сгладить многие острые углы. Вот только ознакомившись с отчетом Огнева, генеральный секретарь стал изрядно озадаченным. Во-первых, сам отчет был составлен не так, как большинство иных, что почти каждый день получал Сталин по всем направлениям деятельности молодого советского государства. Но это и понятно. Сергей и раньше канцеляризмом не страдал, да и словесные обороты у него специфические, несмотря на обучение в университете, и где только набрался их. Однако новый отчет Огнева сильно отличался от его собственных предыдущих работ. Иосиф Виссарионович даже на мгновение заподозрил, что написан отчет не самим Сергеем, а кем-то другим. Но главное было все же не сам отчет, а уровень его составления. То, насколько подробно в нем и максимально доступно излагалась проблематика отдыха в СССР, все сильные и слабые стороны, динамика развития, как обозвал процесс улучшения инфраструктуры и услуг Сергей, как социальный аспект будет влиять на жизнь не только людей, но и на государство в целом, идеологический аспект, и как вишенка на торте, комплексный вывод в конце с путями решения проблемных мест и улучшения того, что и так хорошо работает. После первого ознакомления Сталин решил взять паузу, осмыслить все, что прочитал, и даже дал Берии задание проверить, с кем общался Огнев в поездке и не появились ли в его окружении новые люди. Иначе откуда такое изменение в привычном докладе? А помимо этого Иосиф Виссарионович поручил главам Интуриста, агентства отелей и общества ОПТ составить собственные отчеты об их деятельности. Генеральный секретарь хотел посмотреть, как они видят свое собственное будущее и что считают проблемой и трудностями в своей работе, а затем сравнить с тем, что дал ему Огнев. На работу Берии ответственных за туризм товарищей ушел прошедший месяц. Лаврентий Павлович отчитался, что никто новый в окружении Сергея не появился, так что версию о стороннем влиянии можно скидывать со счетов. Получается, парень после комы сам поменял свой стиль работы. Бывает. А вот материалы, что предоставили курсы Крыленко, заставляли задуматься. Задуматься о правпригодности этих людей на занимаемом ими посту. Нет, если сравнивать их доклады с такими же от иных наркоматов и просто ответственных лиц, то придраться ни к чему. Все составлено грамотно, в полном соответствии с постепенно сформированными циркулярами документа оборота. Сухо, казенно, даже в какой-то степени кратко. Иосиф Виссарионович уже привык к такому типу докладов и дискомфорта от их вида не испытывал. Дело в другом. В отчетах Курца и Крыленко не было прорывных или просто свежих идей о развитии отрасли. Нарастить количество санаториев и курортов – пожалуйста. Повысить качество продуктов, подаваемых в ресторанах и кафе при них – тоже есть. Снизить стоимость путевок за счет увеличения людского потока, и это имеется. Но все это может предложить любой чиновник даже рангом поменьше. Что ж мне теперь огнева на их место ставить? Усмехнулся в усы генеральный секретарь. Впрочем, ничего подобного он делать не собирался. Хотя поставить кого-то иного на эти должности может и не совсем плохая мысль. Крыленко, комиссар юстиции, а до недавнего времени был прокурором. АПТА возглавляет на общественных началах. Непрофильная для него это деятельность. Курц, австриец по национальности. Это неплохо, и на пост главы интуриста его поставили как раз потому, что он лучше знает иностранный менталитет и сможет наилучшим образом организовать отдых для своих бывших соотечественников и других европейцев. И ведь какие дифирамбы пели о том, как он наладил работу интуриста и насколько важно это направление для привлечения иностранной валюты, а также продвижение коммунистических идей по всему миру. А вот об опасности внутренней, которая может создаться в долгосрочной перспективе, кроме Огнева ни одна сволочь не упомянула. Если бы не заметка Огнева о контрасте в качестве обслуживания иностранцев и советских людей и как это может повлиять на мораль общества, то и сам Сталин не обратил бы внимания на это. И ведь аргументы Сергей привел достаточно весомые, даже несколько случаев, которые видел в командировке, описал в качестве примера и доказательства своих мыслей. Мда, перерос парень должность обычного, пусть и особо доверенного, порученца. Перерос, мрачно констатировал Иосиф Виссарионович. И в этом была проблема. Да, можно подержать Огнева в роли порученца еще пару лет, но парень на месте не стоит. Вон уже какие отчеты пишет. Дальше будет больше, он уже показал все задатки к этому. А там к нему придет и осознание, что на посту цепного пса ему тесно. Или доброхоты постараются, нашепчут ему такую мысль. Этого допускать категорически нельзя. Но и в наркоматы засовывать не хочется, продолжал размышлять вслух генеральный секретарь. Что же с тобой, таким талантливым, делать-то? Вопрос пока оставался без ответа. Новый год, как много в этом празднике для меня из будущего. В этом времени именно Новый год еще не стал национальным или просто общественно значимым праздником. Да, его начали отмечать с прошлого года, но пока что Рождество людям было ближе и понятнее. Однако советская машина пропаганды набирала обороты и уже к этому году состоялись новые утренники для детей, провели концерты, появилось еще больше информации, чем Новый год отличается от Рождества. Работа по перековыванию общественного сознания только усиливалась. В полночь по радио и единственному, начавшему вещание в этом году, телеканалу показали обращение товарища Сталина. Мы слушали обращение генерального секретаря по радио, как и подавляющее большинство граждан страны. Телевизоры только начали выпускать, и смотреть их мог лишь один человек. Размер экрана 3×4 сантиметра не позволял насладиться видеопросмотром большему числу зрителей. Вот бы сделали хотя бы проектор с возможностью приема сигнала, тогда телевизор превратился бы в некий домашний кинотеатр. Стоит такая тумба, на которую приходит сигнал, включается проектор, и изображение выводится на натянутую простынь. Подкинуть что ли идею нашим инженерам один? В РИ подобный телевизор был создан и выпускался с 1957 года. Дослушав речь Сталина, мы подняли свои кружки и поздравили друг друга с праздником. Снова в нашей квартире присутствовали говорины. Даже мама Люды пришла, хотя накануне моя жена и сомневалась, что так нам присоединиться. Да и сейчас вроде и была весела, но нет-нет, а нотка грусти мелькала в ее глазах. На ее фоне Илья Романович прямо светился оптимизмом и верой в будущее. Он полностью освоился в новой должности и по редким обмолвкам уже начал думать даже о создании новой киностудии. Конечно, сам он ее возглавлять не планировал, но вот поспособствовать ее возникновению и полному протекторату над ней, это проскальзывало в его амбициях. Смысл новой киностудии был в том, чтобы дать возможность новаторам показать себя, дать им площадку, где они смогут воплотить свои шедевры в жизнь, а там уж если пройдут цензуру, то и выход в свет. Пока же таким молодым да ранним просто негде было работать. Все киностудии заняты уже проверенными товарищами на годы вперед. Кроме Ильи Романовича удивила всех моя мама. Работа на кухне завода ей надоела, и она искала варианты, куда уйти. И каково же было мое изумление, когда она во всеуслышание объявила, что после Нового года она покидает завод. На мой вопрос, а где она будет работать, мама ответила, что теперь займется преподавательской деятельностью. «В техникум кулинарный перейду», — сказала мама с улыбкой на лице. «Там девочкам передам свои знания». Вот уж чего я действительно не ожидал. Мама и учитель, но готовит она вкусно, у нее есть чему поучиться. Возник вопрос и ко мне, чем я хочу заниматься после окончания университета. Тут я затруднился с ответом. Как-то после начала работы секретарем под началом Иосифа Виссарионовича я все по его заданиям носился. А сейчас, когда он будто забыл обо мне, я даже растерялся. Даже не ожидал, что настолько стал зависим от него. И мне это не понравилось. Поэтому отшутился, что буду рад любой работе, что пойдет на пользу нашей стране. Илья Романович, похоже, один понял, что у меня возникли трудности. Подошел ко мне, когда остальные отвлеклись на разговоры между собой, и спросил, нет ли у меня проблем, может, помощь его нужна. Поблагодарил его за заботу и сказал, что если не найду, чем заняться, обязательно пойду под его начало. Новый год закончился для меня на грустной ноте. Вроде и все хорошо, семья вся вместе, пополнение с Людой ждем, по учебе проблем нет, а все равно осадочек от неопределенности моего будущего присутствует. После Нового года первым делом отправился в университет. Диплом по большей части уже написан. Теперь необходимо показать куратору, получить его замечания и доработать проект согласно ним. Я, наверное, буду одним из первых, кто так рано с дипломом справился. Вон, нам даже кураторов собирались лишь после Нового года назначать. Придя в деканат, тут же стал искать Александра Александровича. Секретарь сказала, что он пока не появлялся, и пришлось мне его подождать. Декан подошел лишь спустя полчаса. Опоздал из-за гололеда и связанной с ней аварии. Автомобиль, в котором он ехал, занесло и выбросило в сугроб на обочине. К счастью, никто не пострадал, однако время на то, чтобы выбраться обратно на дорогу, потребовалось немало. Да и потом двигаться он стал сильно медленнее, чтобы вновь не слететь в кювет. Жижелинка, ознакомившись с моей работой, тут же сам вызвался быть моим куратором. «Мы с тобой вместе над этими темами работали», — пояснил он мне свое решение, да и поднятая тобой тема интересна сразу с двух точек зрения. Как яркий пример развития и постепенной эволюции законодательной базы и тем, что скорее всего материалы из твоего диплома пойдут в жизнь. Ну, я и сам надеюсь, что так и будет. Обязательно покажу свой диплом товарищу Сталину, когда его защищу, а через него уже и президиуму показать можно и потом внести корректировки в законы. Домой я вернулся в гораздо лучшем настроении, чем уходил, и твердо решил все-таки съездить в Кремль и узнать у Агапенко, может ли меня Иосиф Виссарионович принять. Новый год прошел, если у него были какие-то дела, которые необходимо завершить до его окончания, то это уже должно быть неактуально, да и просто нужно узнать, что там с моим отчетом. Надоела эта неизвестность. Заодно провентилирую вопрос с уходом Кондрашева. Задело меня все же, что его у меня забрали. Но вот чего я не ожидал, так это скандала с Людой. «Как ты мог?» Со слезами на глазах встретила она меня. Я опешил в первое мгновение, а затем спросил, что случилось. Что случилось? Губы девушки дрожали. Случилось то, что мой муж, Кобель, как ты мог мне изменить? Я от такого заявления малость да не малость. Я просто охренел. С чего ты взяла, что я тебе изменял? Я задавался вопросом, что на нее нашло. Говорят, при беременности девушки иногда становятся мнительными, истеричными, совершают нелогичные поступки, а при легкой форме меняют свои вкусовые предпочтения. Неужели и меня подобное ждет? А с того, зло процедила Люда, с красным от слез и гнева лицом. На вот, почитай, об этом вся страна теперь знает. Мне в лицо прилетела газета «Труд», теряясь в догадках, что на нее нашло. Я все же раскрыл газету и бегло стал просматривать статьи, и вскоре нашел то, о чем говорила моя жена. и второй раз за день словил ощущение шока. В статье с заголовком «Кто такой гражданин Огнев» описывался кратко мой путь от обычного школьника до члена Центральной контрольной комиссии. Причем многие пункты, из-за чего я так быстро взлетел, были или упомянуты кратко, или вообще подавались так, будто я примазался к старшим товарищам, это о работе над законами по коллективизации. Далее автор статьи расписывал, что я втерся в доверие к товарищу Сталину и получил широкие полномочия по проверке предприятий. Вот только стоило мне получить власть, и я пошел в разнос. Многие ответственные товарищи по безрассудству и самоуправству недавнего школьника лишились должностей. Управление этих предприятий якобы пошло в разнос бестолковых руководителей, что поставило под угрозу срыва пятилетнего плана. Но такой вот нехороший я, все вывернул так, словно без моей проверки все было бы гораздо хуже. Товарищ Сталин оказался таким доверчивым, что не только не остановил меня, но и дал новое задание – проверить, как отдыхают наши граждане. Но вот только покинув Москву, я вообще потерял тормоза. Это не цитата, а общий смысл. И в качестве доказательств автор статьи приводил слова некой Виктории Толмачевой, горничной гостиницы «Приморская», которую я склонил к интимной связи, и слова жителей Одессы, в красках описавшие, как я издевался над бедным голодным ребенком, поймал его за руку, просто потому что тот случайно меня толкнул и хотел сдать милиции как злостного преступника. Налицо падение нравов одного юноши, которому от свалившейся на него власти и безнаказанности снесло крышу. Охренеть, только и выдавил я из себя. Как, вот как могла выйти такая статья, кто ее заказал, почему она вообще получила свет, неужели Сталин по какой-то причине списал меня, а этим тут же воспользовались нажитые мной за время проверок враги. Я отдавал себе отчет в том, что недовольных мной после посещения заводов будет много. Знал, что на меня пишут анонимки. До того, как на меня было совершено покушение, Лаврентий Павлович пару раз показывал мне их. Но вот такого я совсем не ожидал. Люда ушла к нам в комнату, и до меня донеслись ее рыдания. Ну конечно, раз написано в газете, то это абсолютная правда. Там не врут. Вот и поверила, что я мог ей изменить. Для нее этот пункт затмил все остальные. Мои же мысли перескочили на другое. Откуда журналист мог узнать о Виктории, с которой вообще-то спал Андрей, и о Фимке? Ведь явно намек на бедного мальчика про него. На ум приходило лишь одно имя – Кондрашев. Есть вариант, что из моего отчета, где я упомянул эту историю в качестве примера развивающейся курортной преступности, но вряд ли. Я не понимал, зачем это Андрею, однако без него явно не обошлось. Ладно, Вика, могла ведь девушка оскорбиться и обидеться на Кондрашева и кому-нибудь пожаловаться. А там либо спутали двух молодых людей, что приехали с проверкой, либо журналист специально обознался. Но вот так исковеркать историю с Фимкой, в отчет черным по белому все написано. Есть даже имя того милиционера, с которым я общался. Проверить мои слова легко, но если история получена из третьих рук, стало горько и обидно. Я так переживал, что та же женя пойдет по головам, если я ее начну двигать вверх, и первым под каток ее амбиций попаду я. Был уверен, что Кондрашев не поступит подобным образом, а оказалось, додумать мысль мне не дал раздавшийся стук в дверь. Открыв ее, я увидел стоящего в коридоре Савинкова. «Привет, Сергей. Заждался, наверное», — хмыкнул он. «Одевайся, товарищ Сталин ждет».